священное право сэра Шурфа ласково называть меня безумным идиотом, каковым я, чего греха таить, действительно порой становлюсь. «Должен принести тебе извинения, дружище», — смиренно сказал я. «Надо было дать тебе разобраться с этим делом самостоятельно, раз уж мы договорились, что не будем колдовать. Но знал бы ты, какой меня азарт разобрал». «Что ж, тебя вполне можно понять», — согласился Шурф. «Впрочем, я не в обиде. К тому моменту, когда всех обитателей дома оглушил твой душераздирающий крик, я уже твердо знал, что Урмага надо искать в башне. Более того, я догадывался, что он стал жертвой неумелого колдовского трюка. Развоплотился или еще что-нибудь в таком роде. Мне вполне достаточно понимать, что я был на верном пути. В конце концов, я не собирался никому ничего доказывать, разве что себе самому. Да и эта идея, как я сейчас понимаю, была не менее мальчишеской, чем твои выходки». «Ох, что касается моих так называемых выходок», я в очередной раз удивленно покачал головой, не в силах поверить, что все вышеописанные события действительно произошли со мной, а не с кем-то другим. «Чего я до сих пор не могу понять, откуда взялось это сено? Да еще и в таком количестве. Неужели моя удача действительно столь велика? Или же я запнулся, не решаясь сформулировать свою безумную догадку?» Но Шурф сразу понял, что я имел в виду. «Нет, Макс, вынужден тебя огорчить. Гора сена не возникла из небытия только потому, что ты отчаянно нуждался в мягкой подстилке. Но и обыкновенным везением это назвать нельзя. Ты еще не догадываешься, откуда оно взялось? Ули, будь добра, объясни моему коллеге». «Ну?» — смущенно начала Ули. «Мы ведь хотели научиться проходить сквозь стену, а не застревать там на всю жизнь». «Конечно», — воскликнул я. «Сам мог бы догадаться. Вы с Урмага заранее позаботились, чтобы не разбиться. Соломки, так сказать, подстелили. А потом ты велела домашним оставить все как есть, потому что надеялась, что сено рано или поздно все-таки пригодится твоему брату». «Ну да», — кивнула она. «Конечно, и в глубине души я не переставала надеяться, что Урмага все-таки сумеет благополучно завершить свой долгий путь сквозь стену. Я пыталась ему помочь, хотя мои заклинания почему-то перестали действовать после того, как... Сама не знаю, в чем тут дело, но уж ты-то, наверное, знаешь». «Понятия не имею», — честно признался я. «Никогда не был силен в теории. Откровенно говоря, я до сих пор не понимаю, как мне вообще удалось все это провернуть». «Ничего особенного. Просто своей ворожбой ты нечаянно разбудил старые заклинания. Вот и все», — снисходительно объяснил Шурф. «Так часто происходит. И я бы не взялся заранее предсказать последствия случайной встречи двух разных чудес. К тому же обстановка в башне этому способствовала. Старинная постройка, замкнутое помещение, где уже много лет не занимались ничем, кроме магии. Обычно подобные факторы усиливают эффект любого заклинания». «Но почему у меня ничего не получалось?» — настойчиво спросила Ули. «Я ведь так старалась». «Не сомневаюсь», — согласился Лонли Локли. «Но я полагаю, что твоих усилий было недостаточно, леди. Ведь в первый раз вы с Урмага читали заклинания хором, верно? Вот тебе и ответ на твой вопрос. Это означает, что вдвоем вы можете сделать куда больше, чем поодиночке. Имей это в виду, девочка. В будущем вы должны действовать очень осторожно. С магией не шутят. Прикосновение к чудесам всегда опасно. Тут уж ничего не попишешь. Впрочем, я от души надеюсь, что это ты уже и сама поняла. Нет ничего драгоценнее личного опыта, при условии, что экспериментатор остается в живых. Я давно предполагал, что древняя магия Ханхоны, традиции которой сохранились только в древних кланах драхов, вроде вашего семейства, куда более серьезная вещь, чем полагают избалованные угуланской очевидной магией чародеи из Еха. Теперь я получил веские доказательства в пользу этой теории. Что ж, можно считать, что время, потраченное на поездку, не пропало даром». «А ведь как я не хотела, чтобы ты приезжал», — С искренним облегчением рассмеялась Ули. «Все и так было плохо, хуже некуда. Отец умер, Урмага пропал. Маргула с хозяйским видом бродил по дому, облизываясь на отцовские сундуки, и рассказывал всем, как он теперь все обустроит. А тут еще какой-то наследник объявился. Плевать я хотела на хозяйство. В лесу с голоду не умрешь, даже если очень захочешь. Но потерять башню, в которой так легко совершать чудеса, больше всего на свете я боялась именно этого». «Ну вот видишь, а мы оказались такие хорошие», — усмехнулся я. «А ты на нас несколько ночей кряду какие-то глупые кошмары насылала. Думала, небось, что мы испугаемся и поедем домой прятаться под мамашиной юбки». «Какие кошмары? Я не понимаю», — растерянно пробормотала Ули. То ли она была очень хорошей актрисой, то ли действительно не имела никакого отношения к гигантскому гусю, бригаде скорой помощи и прочей компании наваждений, развлекавших меня по дороге. «Она действительно ни при чем», — подтвердил Лонли Локли. «А при чем я ни при чем?» Ули запуталась в словах и умолкла. Но ее глаза умоляюще уставились на Шурфа, требуя продолжения. Она сгорала от любопытства не меньше, чем я сам. «Проблема в том, что госпожа Ули не единственная хорошая колдунья в этой семье», — заметил Шурф. «И, увы, даже не самая лучшая. По крайней мере, пока. Ты уж не обижайся, девочка», — великодушно добавил он. «У тебя еще все впереди». «Но бабушка уже старенькая», — горячо запротестовала Ули. «Она давно ничего толком не может. Куда уж ей?» Мне показалось, что она защищает не столько свой авторитет, сколько невиновность старой ведьмы. «Ха, а может, и впрямь бабуля решила тряхнуть стариной?» — весело подумал я. «Разумеется, твоя бабушка тут ни при чем», — согласился Лонли Локли. «Не о ней речь. А вот твой старший брат...» «Маркула?» — изумленно спросила Ули и презрительно фыркнула. «Маркула хитрюга, каких мало, но он почти ничего не умеет. Так, по мелочам». «Он гораздо хитрее, чем ты думаешь», — мягко возразил Шурф. «Господин Маркула, в отличие от вас, Сурмага, не спешил хвастать своими достижениями перед другими членами семьи. Вот вы все и думали, что колдун он никудышный, а на самом деле он настоящий мастер. Только у него несколько иная специализация, чем у тебя». «Иная что?» — несчастным голосом переспросила Ули. Она была похожа на троечницу, поплывшую на ответственном экзамене. «Неважно», — отмахнулся Лонли Локли. «Скажем так, господин Маркула — человек весьма практичный. Пока вы, Сурмага, учились готовить лекарственные зелья, склеивать разбитые кувшины и проходить сквозь стены, он учился вещам, которые считал более полезными. Насылать на людей наваждение и кошмарные сны, подчинять их своей воле, влиять на их настроение. Очень тонкая наука. Но Маркула человек талантливый и упорный. Этого у него не отнимешь. Теперь ты понимаешь, почему он держал свои умения в тайне. Никто не захочет жить под одной крышей с человеком, который в любой момент может подчинить тебя своей воле. Собственно говоря, он неоднократно это проделывал. Просто вы не замечали». «Проделывал, говоришь? Что ж, может быть». Ули надолго задумалась. Очевидно, припоминала некоторые житейские ситуации, которые теперь представали перед ней в совсем ином свете. «А сейчас он где, этот чернокнижник?» — встревожился я. «Того гляди, откроется окно, и к нам пожалуют все персонажи, зачитанного тобой до дыр Стивена Кинга». «И теплая компания иствикских ведьм заодно. Ты как хочешь, а я пас. С меня хватит, по крайней мере, на сегодня». «Все в порядке, Макс», — отмахнулся Шурф. «Господин Маркула нас не побеспокоит. Я позаботился об этом еще часа два назад». «Позаботился?» — переспросил я и испытующе посмотрел на своего друга. «Неужели этот толстовец все-таки изменил своим миротворческим принципам и испепелил Маркула? Что-то не верилось». «Господин Маркула в настоящий момент с удобствами расположился в подвале», — пояснил Шурф. «Единственный ключ от двери находится у меня, и я отдам его госпоже Ули не раньше, чем мы с тобой соберемся в дорогу. Что будет с ним дальше, не моя забота. Полагаю, члены семьи должны сами решить его дальнейшую судьбу. В конце концов, нас с тобой это не касается. Если бы Маркула являлся гражданином Соединенного Королевства, я был бы обязан доставить его в канцелярию скорой расправы, а так...» Он пожал плечами и добавил. «Но, как видишь, я принял меры, чтобы до нашего отъезда в этом доме было тихо. Во-первых, господину Урмага требуется полный покой. А во-вторых, с тебя, пожалуй, действительно пока хватит». «Святая правда», — усмехнулся я. «Так что, выходит, Маркула насылал на вас какие-то наваждения?» — озабоченно спросила Ули. «Да, вот уж чего я от него никак не ожидала. Презирала его даже немного. Дескать, так пыжится, а на деле ничего толком не умеет». «Ну, с этой точки зрения, твой старший брат достоин глубокого уважения, я тебя уверяю. Кстати, он насылал наваждение не только на нас, имея в виду. Насколько я понимаю, почти вся ваша семья плясала под его дудку.